Кицаль внимательно посмотрел на своего ученика. В его взгляде читалось одобрение, смешанное с предостережением. «Ты понимаешь, что это означает? Даже на тебя придется наложить печать». «Я готов к этому, владыка», — ответил юноша, не поднимая глаз. «Ради славы нашей секты я готов пойти на любые жертвы и исполнить вашу волю в лучшем виде». Кицаль кивнул и поднял руку. Воздух вокруг атла задрожал, и на его теле появилась светящаяся печать, хотя и менее мощная, чем у остальных. «Помни», — произнес владыка, — «твоя основная цель — найти сына Ривина и привести его сюда. Не увлекайся демонстрацией силы. Небо не прощает тех, кто нарушает равновесие. Я не подведу вас, владыка», — со всем почтением ответил ученик, поднимаясь. Вскоре после этого группа практиков во главе с атлом собралась перед огромным порталом, мерцающим всеми оттенками пурпура. Один за другим они шагали в эту переливающуюся завесу, исчезая в вихре энергии. Когда последний практик исчез в портале, Кицаль повернулся к своему ближайшему советнику. «Теперь остается только ждать», — произнес он. На другом конце континента, в столице империи, жизнь текла своим чередом. Торговцы расхваливали свой товар на шумных рынках, ученики различных сект спешили на тренировки, а простые горожане наслаждались мирной жизнью, которая, казалось, наконец-то настала после долгих лет конфликтов. Но этому спокойствию суждено было продлиться недолго. Первые признаки беды появились на окраинах города. Странные звери, чьи тела, казалось, были сотканы из чистой тьмы, начали появляться из ниоткуда. Их глаза горели зловещим красным светом, а от каждого движения в воздухе оставался след черного дыма. Городская стража была первой, кто столкнулся с этими чудовищами. Обычное оружие было бессильно против них, мечи и копья проходили сквозь их тела, не причиняя вреда. Лишь те стражники, кто обладал хоть какими-то навыками в использовании ци, могли нанести этим тварям урон. Паника быстро распространилась по городу. Люди в ужасе бежали по улицам, пытаясь укрыться от демонических зверей. Но чем дальше, тем больше становилось этих чудовищ. В центре города, на главной площади, появилась фигура, окутанная черным пламенем. Это был Атл, но теперь он выглядел совсем иначе. Его кожа стала пепельно-серой, а глаза горели адским огнем. Черные татуировки покрывали все его тело, пульсируя демонической энергией. Атл поднял руку, и земля вокруг него задрожала. Из трещин в мостовой начали появляться новые демонические звери, еще более ужасные, чем предыдущие. «Жалкие смертные», — прогремел его голос, усиленный демонической энергией, «склонитесь перед мощью истинных повелителей этого мира». В ответ на его слова, из главных ворот дворца вылетела стрела чистейшей водяной ци. Она пронзила воздух с невероятной скоростью, но Атл лишь махнул рукой, и стрела рассыпалась облаком пара. На стене дворца появилась фигура женщины в развивающихся голубых одеждах. Это была Милея, глава лазурного потока. Ее глаза сверкали решимостью, а вокруг тела клубилась мощная аура. «Кто бы ты ни был, демон», — произнесла она, — «ты совершил ошибку, придя сюда. Эта земля находится под защитой лазурного потока». Милея взмахнула рукой, и вокруг нее появились сотни водяных копий. Они устремились к котлу и окружающим его демоническим зверям. Многие твари были уничтожены этой атакой, но сам парень даже не шелохнулся. «Ах, прославленная глава лазурного потока», — усмехнулся он. «Я надеялся, что ты появишься. Правда, твоя предшественница, говорят, была сильнее, но что мне с того?» С этими словами Атл сделал шаг вперед, и воздух вокруг него заклубился черным туманом. Этот туман начал принимать форму огромного демонического дракона, чье тело было соткано из чистой тьмы. Милея не стала ждать атаки. Она активировала свою сильнейшую технику – танец тысячи водопадов. Вокруг нее появились десятки водяных столбов, которые начали вращаться с невероятной скоростью, создавая непроницаемый барьер. Атл направил своего демонического дракона в атаку. Чудовище ринулось вперед, раскрыв огромную пасть, из которой вырывалось черное пламя. Когда дракон столкнулся с водяным барьером Мили, раздался оглушительный взрыв. Пар и черный дым заполнили воздух, на мгновение скрыв обоих противников из виду. Когда дым рассеялся, Милия все еще стояла на своем месте, но ее одежда была порвана, а на лице виднелись следы крови. Атл же выглядел совершенно невредимым, лишь его улыбка стала еще шире. «Это все, на что способна глава великой секты?» — насмешливо спросил он. «Жалкое зрелище». Милия тяжело дышала, но в ее глазах все еще горел огонь решимости. «Не недооценивай меня, «Демон», — прохрипела она, — «я еще не показала все, на что способна». Глава секты начала выполнять сложные пассы руками, и вокруг нее начала собираться вода из воздуха. Эта вода приняла форму огромного водяного павлина, который выглядел не менее внушительно, чем демоническое создание Этла. Два существа, один из тьмы, другой из воды, столкнулись в воздухе, создавая невероятное зрелище. Черное пламя и чистейшая вода боролись за превосходство, создавая в небе над городом настоящий хаос. Тем временем, на улицах города продолжалась битва. Практики лазурного потока сражались с демоническими зверями, но их было слишком много. Даже самые сильные ученики секты с трудом справлялись с этими тварями. Внезапно, из толпы демонических зверей вырвалась особенно крупная и уродливая тварь. Она была похожа на помесь волка и медведя, но ее тело было покрыто острыми шипами, а из пасти капала ядовитая слюна. Это существо прорвалось сквозь ряды защитников и устремилось прямо к Мили, которая была слишком занята битвой с Этлом, чтобы заметить новую угрозу. В последний момент, когда казалось, что чудовище вот-вот вонзит свои когти в спину главы лазурного потока, воздух рядом с Милией задрожал. Из ниоткуда появилась фигура высокого мужчины с длинными темными волосами. На его лице виднелись странные полосы, а из-под верхней губы выглядывали острые клыки. Одним молниеносным движением он перехватил лапу демонического зверя и отбросил его в сторону с такой силой, что тварь пролетела через всю площадь и врезалась в стену дома. Следом за этим он выпустил волну ци, которая разрезала пространство и превратила демоническую тварь в две мертвые половинки. Милия, почувствовав движение за спиной, обернулась и увидела своего неожиданного спасителя. «Кто?» – начала она, но ее прервал знакомый голос. «Кажется, с обретением человеческого облика ты обрел и человеческую тягу к драматическим появлениям», – раздался насмешливый голос. Из-за угла вышли два пожилых мужчины. Один из них был одет в простую серую робу и опирался на длинный посох. Его длинная борода колыхалась на ветру. Это был знаменитый отшельник Вэй. Рядом с ним шел мужчина в темном плаще, чьи глаза светились странным голубоватым светом, будто в них поселилась сама молния, отшельник Аргус. Вэй подошел к мужчине, который спас Милию, и похлопал его по плечу. «Неплохо для моего ученика», — сказал он с улыбкой, заодно сразу показывая, кто есть кто. Глава лазурного потока переводила взгляд с одного на другого, явно ошеломленная происходящим. «Отшельник Вэй, отшельник Аргус, что вы здесь делаете? И кто это?» Она указала на тигра. «Долгая история, дорогая», — Вэй махнул рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Сейчас не время для объяснений. У нас, кажется, есть более насущные проблемы». Он кивнул в сторону Этла, который уже заметил новоприбывших и теперь смотрел на них с хищной улыбкой. «О, еще гости», — протянул демонический практик. «Как мило. Больше душ для моего повелителя». Аргус выступил вперед, его глаза сверкнули опасным светом. «Ты не знаешь, с кем связался, мальчишка», — произнес он низким, угрожающим голосом. «Мы видели падение империи и рождение новых миров. Твои жалкие трюки нас не напугают». Атл рассмеялся, и его смех был подобен скрежету металла по стеклу. «Посмотрим, старик, посмотрим». С этими словами он выпустил волну черного пламени, которая устремилась к группе практиков. Но прежде чем она достигла цели, Вэй и Аргус одновременно выставили руки вперед. Воздух между ними и тьмой задрожал, но защита выдержала. Милия, воспользовавшись моментом, обратилась к Вэю. «Отшельник Вэй, я благодарна за вашу помощь. Скажи лучше, где мой непутевый ученик?» — спросил старик, и не оставалось сомнений, что он спрашивает про Джина. Полтора года назад он отправился исследовать закрытую область на юге. С тех пор от него не было вестей, — покачала головой Милия. «Типично для него», — хмыкнул Вэй. «Видимо, я все же слишком надолго оставил его одного». Их разговор был прерван новой волной атак. Демонические звери, словно почувствовав прибытие новых сильных противников, удвоили свои усилия. Они лезли из каждой щели, их вой и рев заполнили воздух. Новый ученик Вэя, который до этого молчал, вдруг зарычал, и его тело начало меняться. Он стал расти, его кожа покрылась густой шерстью, а руки превратились в огромные лапы с острыми когтями. Через несколько секунд на его месте стояло существо, все еще похожее на человека, но с отчетливыми тигриными чертами. «Учитель», — прорычал он, обращаясь к Вэю, — «позвольте мне разобраться с этими тварями. Из-за них пало очень много моих сородичей». Вэй кивнул, и существо бросилось в гущу демонических зверей, разрывая их на части своими мощными когтями и клыками. Милия, Вэй и Аргус тем временем сосредоточились на Атле. Они окружили его, готовясь к совместной атаке. «Ты силен», — произнесла женщина, — «но нас больше. Сдавайся, и, возможно, мы сохраним тебе жизнь. Вы даже не представляете, с чем имеете дело», — засмеялся Атл. «Моя сила — лишь капля в океане того, что грядет. Наслаждайтесь своими последними днями. Вы лишь жалкое подобие практиков». Тени горящего безмолвия. Из его ладони вырвались потоки черного пламени, которые, извиваясь, подобно змеям, устремились к противникам. Пламя быстро трансформировалось в плотные тени, окутывающие Милию, Вэя и Аргуса. Внезапно все звуки исчезли. Грохот разрушений, крики людей, даже звук собственного дыхания. Все растворилось в абсолютной тишине. Милия попыталась активировать свою водную технику, но ее движения стали неуверенными, словно она потеряла ориентацию в пространстве. Вэй и Аргус тоже выглядели растерянными, их техники, казалось, теряли силу в этой неестественной тишине. Атл наблюдал за их замешательством с жестокой усмешкой. Внезапно тени вокруг трех практиков вспыхнули ослепительным пламенем. Жар был настолько интенсивным, что камни мостовой начали плавиться. Милия успела создать водяной щит вокруг себя и своих союзников, но даже сквозь него чувствовался невыносимый жар. Когда пламя угасло, площадь превратилась в выжженную пустошь. Ближайшие здания превратились в обугленные руины, а воздух был наполнен запахом гари и пепла. Не давая противникам времени на восстановление, Атл активировал следующую технику – печать бесконечного горя. Его руки сложились в сложную печать, и в воздухе возник мерцающий символ. Этот символ разделился на три части и устремился к каждому из противников. Милия, Вэй и Аргус почувствовали, как что-то холодное и темное коснулось их душ, а защита, что каждый создал перед собой, попросту не сработала. Черное пламя, казалось, проникало сквозь кожу, прожигая не только тело, но и саму сущность. Их мысли начали путаться, концентрация ускользала, словно песок сквозь пальцы. Милия упала на колени, ее лицо исказилось от боли. Вэй и Аргус, несмотря на свой огромный опыт, тоже выглядели так, словно вели внутреннюю борьбу с невидимым врагом. «Ваша духовная сила бесполезна против меня», — рассмеялся Атл. «Чувствуете, как ваши души горят?» Но даже это не было пределом его возможностей. Пока оба отшельника, что были так сильны, но теперь казались такими беспомощными, пытались хоть как-то высвободиться и противостоять противнику, Атл поднял руки к небу и прокричал: «Восстание опустошенных пеплом!» Земля вокруг них задрожала, и из нее начали подниматься призрачные фигуры. Эти существа, сотканные из пепла и теней, обладали полупрозрачными телами, через которые просвечивали кости. Их глазницы горели тем же черным пламенем, что использовал Атл. Армия духов ринулась на трех практиков. Их прикосновения оставляли ожоги на коже, а сами они, казалось, были неуязвимы для атак. Милия пыталась сражаться с ними своими водными техниками, даже под воздействием печати, но вода испарялась, не причиняя им вреда. Вэй использовал свои древние техники, но даже они, казалось, были бессильны против этих порождений тьмы. Атл начал тяжело дышать, и его лицо покрылось потом. Эта техника явно требовала от него огромных затрат энергии, но даже в таком состоянии он оставался невероятно опасным противником. Внезапно Атл оказался прямо перед Милией. Его рука, окутанная черным пламенем, молниеносно метнулась вперед. Глава лазурного потока попыталась защититься, но удар был слишком силен. Милию отбросило на несколько метров, она врезалась в стену здания и осела на землю, не подавая признаков жизни. «Милия!» — закричал Вэй, бросаясь к ней на помощь. Но Атл уже был рядом с ним. Одним движением он перехватил руку отшельника, и раздался ужасающий хруст ломающихся костей. Вэй закричал от боли, его рука безжизненно повисла. Аргус попытался использовать свою знаменитую технику мгновенного перемещения, чтобы атаковать Атла со спины. Но демонический практик, казалось, предвидел это. Он развернулся с невероятной скоростью и выпустил поток черного пламени прямо в ноги Аргуса. Раздался душераздирающий крик отшельника. Когда пламя погасло, от ног Аргуса остались лишь обугленные культи. Атл стоял посреди этого хаоса, его глаза горели триумфом. Только что он без особого труда победил двух великих отшельников этого континента, даже несмотря на сдерживающую печать. Они были для него, словно дети, что вышли с палкой против опытного фехтовальщика с клинком. Юноша поднял руку, готовясь нанести завершающий удар, но внезапно воздух вокруг засветился мягким нефритовым светом. Из этого сияния появилась фигура старика. Его длинные седые волосы были собраны в высокий хвост, а в руках он держал нефритовую табличку, покрытую древними письменами. Это был легендарный отшельник нефритовых скрижалей. «Наконец-то ты появился», — старик усмехнулся Атл. «Я уж думал, ты оставишь этих бедолаг на мое растерзание. Ты — одна из моих целей, ведь нарушил правила, установленные моим владыкой. За это ты заплатишь». Отшельник нефритовых скрижалей спокойно посмотрел на Атла. «Я не знаю правил твоего владыки, юноша», — ответил он ровным голосом. «Я следую лишь законам неба». Юноша не стал тратить время на дальнейшие разговоры. Он бросился на отшельника, его руки окутались черным пламенем. Но старик был готов к атаке. Он поднял свою нефритовую табличку и произнес: «Стихи вечной тишины». Воздух вокруг наполнился древними символами, которые, казалось, плыли в пространстве. Ци Атла начала замедляться, словно густея. Его черное пламя начало угасать. Отшельник не остановился на этом. Он ударил ногой о землю и прокричал: «Нефритовый монолит!» Земля задрожала, и из нее начал подниматься огромный столб нефрита. Он рос и рос, пока не достиг высоты в несколько десятков метров. От монолита исходили волны энергии, которые, будто усиливали техники отшельника и ослабляли атаки противника. Демонический практик попытался атаковать монолит, но его удары просто отскакивали от гладкой поверхности нефрита. «Ты думаешь, что эти детские фокусы смогут остановить меня?» — прорычал Атл, его глаза пылали яростью. Отшельник нефритовых скрижалей не ответил. Вместо этого он начал выполнять сложную последовательность жестов. Воздух вокруг него начал сгущаться, принимая форму огромной нефритовой пластины. «Печать великой пустоты», — произнес отшельник, и пластина начала излучать ослепительный свет. Атл почувствовал, как его связь с Ци внезапно оборвалась. Но демонический практик не собирался сдаваться. Он глубоко вдохнул и закричал: «Песнь кровавого рассвета». Воздух задрожал от невидимой звуковой волны. Древние символы, созданные отшельником, начали мерцать и исчезать. Нефритовый монолит задрожал, на его поверхности появились трещины. Атл продолжил свою контратаку. Он ударил кулаком о землю. Раскол преисподней. Земля под их ногами разверзлась, и из трещины вырвался поток хаотической энергии. Эта энергия устремилась к нефритовому монолиту, окутывая его черным туманом. Монолит начал медленно погружаться обратно в землю, его сила угасала на глазах. Отшельник нефритовых скрижалей выглядел потрясенным. Он попытался усилить свою печать, но Атл был быстрее. «Печать поглощенного света», — прокричал демонический практик, и его тело окуталось черным пламенем. Это пламя начало расширяться, поглощая нефритовый свет печати отшельника. Пространство вокруг них начало искажаться, словно реальность сама по себе начала распадаться. Отшельник нефритовых скрижалей попытался отступить, но было уже поздно. Атл оказался рядом с ним в мгновение ока. Его рука, окутанная черным пламенем, пронзила грудь старика. Раздался тихий вздох, и тело отшельника безжизненно осело на землю. Нефритовая табличка выпала из его рук и разбилась о камни мостовой. Атл стоял над телом поверженного противника, его лицо было искажено триумфальной улыбкой. Он повернулся к Вэю и Аргусу, которые смотрели на сцену с выражением шока и ужаса на лицах. Отшельник нефритовых скрижалей был легендой, одним из сильнейших практиков на континенте. И вот теперь он лежал мертвым у ног этого демонического чудовища. «Люблю смотреть, как последняя надежда тает в глазах противников», — хохотнул он. «Это лишь делает меня сильнее». Волна отчаяния накрыла Вэя и Аргуса. Если даже отшельник нефритовых скрижалей не смог противостоять этому монстру, какие шансы были у них, уже искалеченных отшельников? Джин сидел на гладкой поверхности древнего каменного пьедестала, погруженный в глубокую медитацию. Его дыхание стало едва уловимым, а окружающий мир замер в ожидании. Вокруг него мерцали слабые серебристые потоки ци, но то была не лунная духовная энергия, как ранее, это была куда более древняя и могущественная сила. Они кружились в безмолвном танце, постепенно уплотняясь, будто притягивались к невидимому ядру внутри джина. В какой-то момент тишина стала абсолютной, затем пространство вокруг него начало меняться. Воздух задрожал, словно от жара, но был холоден, как зимний ветер. Ци, наполнившая его тело, вырвалась наружу ослепительным всплеском, заливая все вокруг мягким, но пугающим светом. Камень под ним затрещал, покрываясь сетью мелких трещин, а листья на ближайших деревьях застыли, будто покрытые инеем. Глаза джина внезапно распахнулись, и из них вырвалась серебристая дымка, стремительно поднимающаяся вверх, которая напоминала отражение звезд в темном небе. Ее свечение было гипнотическим, но таило в себе нечто устрашающее. Это был знак, что его связь со звездной Ци достигла предела. Волна энергии, исходившая от Джина, заставила землю под его ногами слегка податься вниз, а воздух вокруг заполнился низким гулом. Над его головой вспыхнули силуэты половинок Солнца и Луны, которые на мгновение соединились, превращаясь в сияющий диск. Это был символ его новой мощи, границы, которую он только что пересек. Внезапно Джин резко повернул голову в сторону, его глаза сузились, а серебристая дымка стала еще гуще. Что-то изменилось. Воздух вокруг него словно вздрогнул, передавая ему неведомый сигнал. Его взгляд стал острым, как лезвие, а мышцы напряглись, готовые к действию. Он поднялся, его движения были плавными, но исполненными невероятной силы. Серебристая дымка окутывала его тело, превращаясь в ореол света, который казался частью его самого. Его верная спутница, чешуйка, хотела было что-то сказать, но он молча подхватил ее на свое плечо. В мгновение ока Джин исчез, оставляя за собой только вспышку, подобную раскату звезды, сорвавшейся с небосклона. Каменный пьедестал под ним треснул окончательно, разлетаясь на куски. На огромной скорости он устремился к выходу из закрытой области, словно пронзая воздух своей решимостью. Лес вокруг дрожал под напором его движения, и свет его силы освещал путь, словно само небо склонилось перед его стремлением. Джин чувствовал, что ему надо спешить, иначе он никогда не простит себе эту задержку. Глава 13. Я появился на площади столицы во вспышке серебристого света, мгновенно оценивая ситуацию. Воздух был наполнен запахом гари и разрушения, а вокруг лежали тела поверженных практиков, и было их немало. Мой взгляд остановился на фигуре в черном одеянии, чья рука была занесена для смертельного удара над распростертыми телами отшельников Вэя и Аргуса. Не теряя ни секунды, я устремился вперед, используя технику «Млечный путь», которая превосходила мою прошлую технику шагов настолько, что разница была, словно небо и земля. Мое тело, для стороннего наблюдателя, словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след серебристого света. В следующее мгновение я оказался между нападавшими отшельниками, перехватывая его руку. Удар был невероятно силен, я почувствовал, как волна темной энергии прошла сквозь мое тело. Но моя новообретенная звездная Ци мгновенно отреагировала, нейтрализуя вражескую силу. Я крепко сжал запястье противника, не давая ему завершить атаку. «Кто ты такой и как посмел так жестоко нападать на отшельников?» Мой голос прозвучал холодно и властно, в нем отчетливо слышались нотки гнева, которые я не пытался скрыть. Я окинул взглядом поле боя, но подавил удивление, вспыхнувшие в груди. Наставник Вэй и отшельник Аргус были искалечены, а еще один старик, судя по всему тоже отшельник, мертв. Но у кого достаточно сил, чтобы сражаться сразу с тремя отшельниками и выйти победителем? Нападавший отпрянул назад, вырывая свою руку из моей хватки, хотя я и пытался его удержать. Его глаза, горящие демоническим огнем, с интересом изучали меня. На его лице появилась довольная улыбка, которая мне совсем не понравилась. «О, еще один претендент», — произнес практик, делая шаг назад и слегка кланяясь в издевательском приветствии. «Позволь представиться. Я Атл, посланник владыки Китцеля с Южного континента». Я нахмурился, услышав это имя. Владыка Китцаль, никогда не слышал о ком-то подобном. Но если он пришел с другого континента, это объясняет его силу. Я, конечно, благодаря прочитанным свиткам знал, что вроде как у нас есть еще один континент, но никаких записей о нем толком не было, поэтому я ничего и не искал, связанное с ним. «Джинри», — ответил я коротко, не сводя глаз с противника. «И я спрашиваю еще раз, зачем ты напал на столицу?» Атл рассмеялся, и его смех был подобен скрежету металла по стеклу. «Джинри», — вопросительно повторил он и тут же разразился еще большим смехом. «Ты, действительно, сам пришел ко мне. Ну надо же, неужели ты не понимаешь? Все это...» Странный практик обвел рукой разрушенную площадь, где все еще сражались другие практики с демоническими зверями, было ради тебя. Мне было поручено найти тебя, и вот ты здесь. Даже не пришлось озвучивать свои условия. Я почувствовал, как гнев закипает внутри меня. Столько разрушений, столько жертв, и все это лишь для того, чтобы привлечь мое внимание, я даже не глава секты и уж точно не какой-нибудь император. Если тебе нужен был я, процедил я сквозь зубы, то зачем было нападать на невинных? Невинных? Атл снова рассмеялся. Здесь нет невинных, Джинри. Все они, лишь жалкие насекомые, копошащиеся в грязи этого низшего мира. Пусть радуются, что просто привлекли мое внимание. Я почувствовал, как звездная ци внутри меня отреагировала на эти слова, вспыхнув ярким светом. Воздух вокруг меня начал мерцать, словно ночное небо, усыпанное звездами. «Ты ошибаешься, Атл», — сказал я, делая шаг вперед. «И я покажу тебе, насколько ты ошибаешься. Надеюсь, хоть ты покажешь что-то стоящее, не зря же владыка заинтересовался тобой», — Атл ухмыльнулся, принимая боевую стойку. «А то эти так называемые великие отшельники оказались сущим разочарованием. Они даже не стоили тех сил, что я на них потратил, но кто же знал, да, я не стал отвечать на его провокацию. Вместо этого я сконцентрировался на своей звездной ци, чувствуя, как она течет по моим меридианам. Это была новая, малознакомая сила, и я еще не до конца понимал ее возможности, хоть и тренировался достаточно долго. Но сейчас было не время для сомнений. Атл атаковал первым. Воздух вокруг задрожал от невидимых вибраций, и я почувствовал, как волна темной энергии устремилась ко мне, пытаясь подавить мою ци. Инстинктивно я активировал туманность, технику, о которой я лишь недавно узнал из пятого тома лунного света. Вокруг меня появились светящиеся точки, похожие на крошечные звезды. Они выстроились в сложный узор, и из каждой вырвался луч чистого света, прерывая вибрации черного пламени атла. Мой противник выглядел удивленным, но быстро оправился и не позволил мне развить успех. Он извлек из ножен меч, черный как сама ночь. «Клинок погибели», — представил Атл свое оружие. «Надеюсь, у тебя есть что-то достойное, чтобы противостоять ему». В ответ я обнажил звездный горн. Клинок засиял, словно открывая окно в бескрайний космос. Я увидел, как глаза Атла расширились при виде моего меча. «Звездный горн», — сказал я, усмехнувшись. «Давай проверим, чей меч сильнее». Мы сошлись в ближнем бою. Каждый удар наших мечей сопровождался вспышками света и тьмы. Звездная ци горна сталкивалась с темной энергией клинка погибели, создавая вспышки невероятной красоты. Я чувствовал, как с каждым движением, с каждым ударом, все больше понимаю, насколько сильнее стал. Практик напротив меня превосходил все пределы, что я видел ранее и которые только мог представить. Тот же Вейлан рядом с ним казался бы совсем невзрачным практиком, и я спокойно мог поддерживать темп битвы. Более того, я совершенно не чувствовал никаких сложностей. Мои движения становились более точными, более уверенными. Потенциал, что я раскрыл во время того, как закончил изучение всех пяти томов лунного света, казался безграничным. Атл был опытным бойцом. Его техники отточены до совершенства, каждое движение наполнено смертоносной грацией. Он атаковал снова и снова, используя свои демонические техники. «Разлом преисподней», — прокричал практик, ударяя клинком погибели о землю. Под моими ногами образовалась широкая трещина, из которой вырвался поток черного пламени. Я отпрыгнул назад, едва избегая объятий этой странной ци. Но Атл не дал мне передышки. Он тут же последовал за мной. Его меч оставлял за собой след из темной энергии. Я парировал его удары, чувствуя, как звездная ци внутри меня реагирует на каждое движение противника. Внезапно я понял, что могу предвидеть его атаки за долю секунды до того, как они происходят. Мои инстинкты вместе с духовным зрением стали настолько отточенными, что даже такой практик не мог преодолеть их. «Свет сверхновый!» — выкрикнул я, активируя новую технику. Звездный горн вспыхнул ослепительным светом, и волна чистой энергии разошлась во все стороны. Атл отпрянул, прикрывая глаза рукой. Я воспользовался этим моментом, чтобы контратаковать. Мой меч описал дугу, оставляя за собой след из звездного света. Атл едва успел блокировать удар, но я почувствовал, как его защита дрогнула под напором моей силы, а сам практик пошатнулся, получив удар в грудь. Его лицо исказилось, а щеки вздулись, но вместо того, чтобы выплюнуть набравшуюся в рот кровь, Атл ее проглотил, не желая показывать, что удар был тяжелым даже для него, и лишь безумно осклабился в ответ. «Оскверненная симфония», — взревел парень, выпуская свою темную ци. Воздух вокруг нас наполнился странными вибрациями. Я почувствовал, как моя связь со звездной ци начала колебаться, становясь нестабильной. Защита дрогнула, словно что-то мешало мне полностью контролировать свою силу. Но вместо паники я ощутил странное спокойствие. Закрыв глаза на мгновение, я позволил звездной ци течь через меня свободно, в своем темпе. И вдруг я понял, эти вибрации, это оскверненная симфония, достаточно сложная техника, у которой тем не менее есть явное слабое место. Мои глаза открылись, и я увидел удивление на лице Этла. Его техника больше не влияла на меня. Я распространил вокруг себя вибрацию собственной ци, и, щелкнув пальцами, просто разрушил потуги противника подавить меня. Как это возможно? Неверяще пробормотал Атл, отражая мою очередную атаку. Звезды светят даже в самой глубокой тьме, ответил я, чувствуя, как новая сила наполняет меня. В этот момент эти слова сами вырывались из меня без участия сознания, и ты не сможешь погасить их свет. Я сделал шаг, заставляя духовную энергию внутри циркулировать с безумной скоростью. Мои руки крепче сжали звездный горн, гравитационный разлом. Пространство вокруг Атла начало искажаться, словно сама реальность прогибалась под невидимой тяжестью. Атл пытался увернуться, но его движения стали медленными и неуклюжими. Звезды, которые я расставил по полю боя в начале сражения, начали концентрировать свои лучи на нем, обрушивая на демонического практика волны разрушительной энергии. Что это за сила? Даже на моем континенте я не видел ничего подобного. Я видел, как мой противник пытается сопротивляться, как его клинок погибели пытается разрезать гравитационное поле. Но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее становилась моя техника. Внезапно парень остановился. Его дыхание было тяжелым, а на лице появились капли пота. Но в его глазах я увидел не страх, а что-то гораздо более опасное – безумие. «Я не собираюсь проигрывать», – прорычал Атл, разрывая свою рубашку. «Никому-то с этого континента. Никогда». На его груди я увидел сложную печать, узор, состоящий из золотых символов, которые тут же стали осязаемыми в воздухе перед ним. Духовная энергия вокруг задрожала, становясь нестабильной. Атл схватился за печать обеими руками и с криком разорвал ее. В тот же миг столб черного пламени вырвался из его тела, устремляясь в небеса. Облака над нами разорвались, открывая вид на звездное небо. Тело практика начало стремительно трансформироваться. Он стал выше, мускулистее, а его кожа приобрела темно-красный оттенок. Клинок погибели в его руках засветился зловещим маревом, испуская волны чистой, разрушительной энергии. Я почувствовал, как земля под моими ногами задрожала. Волны темной энергии расходились от Атла во все стороны, разрушая все на своем пути. Я понял, что передо мной теперь противник, способный уничтожить не только меня, но и весь город, если не весь континент. Больше он не сдерживал свои силы. Демоническое существо передо мной издало рык, от которого задрожал воздух. Его горящие глаза впились в меня. Он поднял руку к небу, и я почувствовал, как вокруг нас начала концентрироваться невероятно мощная энергия. «Узри же истинную силу континента сильных, жалкий червь!» Прогремел его голос. «Печать разрушения миров!» Воздух вокруг нас начал искажаться, словно реальность трескалась под напором его техники. Я увидел, как в пространстве начали открываться разломы, из которых вырывались потоки чистой разрушительной энергии. Эти потоки, словно живые существа, устремились ко мне, готовые уничтожить все на своем пути. Я быстро оглядел технику Этла, анализируя ее структуру и потоки энергии с помощью духовного зрения. К моему удивлению, я обнаружил, что могу видеть не только саму технику, но и ее слабые места. Звездная ци в моем теле резонировала с окружающим пространством, позволяя мне глубже понимать суть всего мира. Что-то подобное было и ранее, когда я использовал лунное фехтование, вот только кажется, будто это было лишь десятой частью того, что есть сейчас. Уголки моих губ дрогнули в усмешке. Несмотря на всю мощь техники моего противника, я чувствовал, что смогу с ней совладать. Раскрыв ладонь, я начал формировать свою контратаку. «Поток тысячи звездных рек», — произнес я, вливая звездную ци в знакомую мне технику водяной змеи. Из моей ладони вырвался поток воды, который начал стремительно расти и принимать форму гигантской змеи. Но это была далеко не обычная водяная конструкция. Внутри змеи переливалось настоящее космическое пространство, мириады звезд, туманности и даже целые галактики, словно кто-то заключил весь космос в тело этого водяного существа. Змея была невероятно красива. Ее чешуя переливалась всеми оттенками синего и фиолетового, а глаза сияли, как две сверхновые звезды. Когда она двигалась, казалось, что сама ткань реальности колеблется вокруг нее. Моя техника столкнулась с печатью разрушения миров Атла. Потоки разрушительной энергии врезались в тело змей, но вместо того, чтобы разрушить ее, они словно растворялись в космическом пространстве внутри нее. Змея продолжала свое движение, поглощая технику демонического практика и становясь еще больше и мощнее. Парень смотрел на это с нескрываемым ужасом, я видел это в его глазах. Его техника, способная уничтожать целые города, оказалась бессильна перед моей звездной змеей. Когда последние потоки его энергии были поглощены, змея устремилась прямо к моему противнику. Удар был сокрушительным. Практика отбросила на несколько десятков метров, он врезался в стену ближайшего здания, оставив в ней глубокую вмятину. Я не стал давать ему времени на восстановление. Используя технику «Млечный путь», я в мгновение ока оказался рядом с ним. Звездный горн в моих руках засиял еще ярче, словно готовясь прикончить вторженца. Я начал серию быстрых и точных атак, каждый удар оставлял за собой след. Атл пытался защищаться, но его движения стали медленными и неуклюжими. Я наносил удар за ударом, чувствуя, как мой меч прорезает его демоническую защиту. С каждым разрезом из ран Атла вырывались потоки темной энергии, смешанной с кровью. Его тело начало быстро терять свою демоническую форму, возвращаясь к прежнему виду. Последним ударом я отбросил противника еще дальше, проломив стену. Он упал на землю, его тело было покрыто глубокими ранами, из которых сочилась кровь. Впервые за наш поединок в его глазах мелькнул не страх, нет, это был не поддельный ужас. На этом континенте не должно быть кого-то столь сильного, прорычал Атл, выплевывая кровь. Ты нарушаешь законы небес. Я смотрел на него, чувствуя, как звездная ци внутри меня бурлит, требуя завершить начатое. Но прежде чем я успел что-либо сделать, практик, собрав последние силы, активировал какую-то технику перемещения и исчез во вспышке темной энергии. Не теряя ни секунды, я устремился за ним. Моя техника «Млечный путь» позволяла мне двигаться с невероятной скоростью, и я чувствовал, что не уступаю этому парню с другого континента. Мы неслись над городом, потом над раскидистыми лесами, пока наконец не оказались над морем, благо техника шагов могла удержать меня на любой поверхности и даже в воздухе. Вдалеке от берега я наконец нагнал его. Мы столкнулись прямо в воздухе, наши мечи скрестились, высекая искры, и на несколько мгновений мы замерли напротив друг друга. Атл выглядел измученным, его раны продолжали кровоточить. «Зачем ты преследуешь меня?» – прохрипел он. «Ты уже победил. Зачем гнаться за поверженным противником?» «Ты напал на мой дом», – ответил я, не ослабляя хватку. «Я хочу знать, почему». Атл попытался вырваться, но я крепко держал его и отвечал на каждый его шаг своим, не давая удалиться от меня больше, чем на пару метров. Внезапно его лицо изменилось, словно он принял какое-то решение. «Хорошо», — выдохнул он, — «я расскажу тебе. Меня приказали привести тебя на другой континент. Это я слышал, но для чего?» — спросил я. «Я просто вольный практик, который ничем особо не выделяется. Ты наследник клана Ри», — выпалил он. «Этого достаточно, чтобы уничтожить вместе с тобой весь континент, но твой отец все еще молчит, и он...» Договорить практик не успел. Внезапно небо над нами потемнело, тучи сгустились с невероятной скоростью. В одно мгновение над морем стало темно, как самой беспросветной ночью. «А нет», — прошептал Атл, и в его голосе я услышал ужас, какой испытывает человек перед неминуемой смертью. Я разгневал небо, сломав печать и нарушив закон. Я думал, что это лишь сказки для новеньких, чтобы запугать их, но это... Спросить, что он имеет в виду, мне не удалось. В следующее мгновение с небес ударила молния такой силы, какой я никогда раньше не видел. Она была настолько яркой, что на мгновение ослепила меня. Взрывная волна от удара молнии закрутила меня в вихре воздуха и отбросила в сторону берега. Я пролетел несколько сотен метров, прежде чем упал на песчаный пляж. Мое тело прокатилось по песку, оставляя за собой глубокую борозду. Если бы не техники укрепления тела и вся моя подготовка до этого, я просто не выжил бы, оказавшись рядом с Атлом. Когда я наконец остановился, небо уже снова стало ясным, словно ничего не произошло. Я медленно поднялся, чувствуя, как каждая мышца в моем теле протестует против движения. Звездная ци внутри меня была взбудоражена, словно отреагировала на проявление силы небес. Только что я думал, что законы неба – это лишь философия, которой неизменно следует каждый практик, Но сейчас, впервые в жизни я увидел физическое воплощение законов нашего мира, и от этого по моей спине прокатилась дрожь. Этот практик был на очень высокой ступени развития, но его попросту стерло из реальности, словно он никогда не существовал. Я сел на песок, тяжело выдохнув. Голова гудела. Снова клан Ри, процедил я сквозь зубы, вспоминая последние слова Атла, и что он хотел сказать про моего отца. Бесит. Глава 14. Поднявшись на ноги, я отряхнул песок с одежды и глубоко вздохнул, пытаясь привести мысли в порядок. Внезапно мое внимание привлек странный блеск в воздухе. Со стороны моря, словно подхваченный невидимым ветром, к берегу летел небольшой предмет. Сначала его скорость была большой, но постепенно он начал замедляться от столкновения с водой, и вот, создав целую череду водных блинчиков, неизвестный предмет упал всего в нескольких шагах от меня, наполовину зарывшись в мокрый песок. Осторожно приблизившись, я увидел, что это был амулет необычной формы. Он представлял собой сложное переплетение серебристых и золотых нитей, образующих замысловатый узор. В центре амулета располагался темно-фиолетовый камень, который, казалось, пульсировал едва заметным светом. От всего артефакта исходила странная, чуждая и незнакомая мне энергия, которая заставляла волоски на моей коже вставать дыбом. «Папа!» – прошипела чешуйка, впервые за долгое время высунувшись из моего воротника. «От этой штуки исходит та же ци, что и от того мерзкого мужика, с которым ты сражался». Я кивнул, соглашаясь с наблюдением моей верной спутницы. Действительно, энергетическая аура амулета была очень похожа на ци Атла. Судя по всему, он принадлежал ему. Похоже, это вообще единственное, что от него осталось, но тогда какой защитой обладал этот артефакт, чтобы пережить подобное? Осторожно подняв артефакт, я начал внимательно изучать его, используя свое духовное зрение. Чем дольше я всматривался в энергетические потоки амулета, тем больше убеждался, что они очень напоминают те, что используются в формациях перемещения. Структура была сложнее и мощнее всего, что я видел раньше, но основной принцип оставался тем же. «Это может быть ключом к перемещению на другой континент», – пробормотал я, поворачивая амулет в руках. «Возможно, Атл использовал его, чтобы добраться сюда вместе со своими союзниками. Все же их земля расположена довольно далеко, даже для практиков». Решив, что этот артефакт может оказаться крайне полезным, я аккуратно убрал его в свой пространственный карман. Затем, бросив последний взгляд на море, я активировал технику «Млечный путь» и устремился обратно к столице. Несмотря на огромное расстояние, которое я преодолел, погнавшись за Атлом, обратный путь занял у меня всего несколько минут. Новые техники до сих пор вызывали у меня восторг, но, как показала практика, мне есть чему поучиться. Город, который я покинул всего несколько часов назад, выглядел как после страшного стихийного бедствия, хотя в первый раз я этого не заметил, поскольку мое внимание было приковано к противнику. Многие здания были разрушены, улицы усеяны обломками и следами жестоких сражений. Воздух все еще был наполнен запахом гари и остаточной энергией демонических существ. Я опустился на центральную площадь, где совсем недавно сражался с Атлом. К моему облегчению, я увидел, что демонические звери исчезли. Видимо, со смертью своего повелителя они либо рассеялись, либо были уничтожены оставшимися защитниками города. Все же город защищали довольно сильные практики. Оглядевшись, я заметил группу людей, собравшихся у полуразрушенного здания. Среди них я узнал знакомые фигуры, отшельники Вэй и Аргус, а также Миле, глава Лазурного потока. Они выглядели измученными и ранеными, но живыми, что не могло меня не радовать. Я поспешил к ним, на ходу доставая из пространственного кармана несколько шкатулок с пилюлями, которые я создал за время своих тренировок в закрытой области. Они мне не пригодились, но сейчас были как раз к месту. «Наставник Вэй, отшельник Аргус, Миле», — воскликнул с уважительным приветствием я, подбегая к ним. «Вы в порядке?» Вэй поднял голову, и я увидел облегчение в его глазах. «Джин, ты вернулся?» — произнес он слабым голосом. «Что с тем демоническим практиком? Он был силен. Даже отшельник нефритовых скрижалей не...» Я опустился на колени рядом с ним, внимательно осматривая его раны. Правая рука отшельника была неестественно вывернута, а на лице виднелись глубокие порезы. «Простите, что не пришел раньше», — сказал я, прервав его. «Вот, это поможет вам восстановиться». Я осторожно поднес пилюлю к губам Вэя, и он проглотил ее без возражения и сомнений, высшее доверие к своему ученику, которое поняли все стоящие рядом. Затем я повернулся к Аргусу, чье состояние было еще хуже. Его ноги отсутствовали до самого колена, а культи сильно обожжены. «Это не вернет вам ноги, отшельник Аргус», — сказал я с горечью в голосе, «но хотя бы облегчит боль и поможет организму начать восстановление». Аргус кивнул, принимая пилюлю. Его лицо исказилось от боли, но через несколько мгновений я заметил, как напряжение немного отпустило его. Милия выглядела лучше остальных, но и ей досталось в этой битве. Я передал ей одну из своих пилюль, которую она приняла с благодарным кивком. «Джин», — произнесла она, — «когда действие пилюли начало проявляться, ты стал намного сильнее. Я чувствую, как твоя аура изменилась». Я кивнул, но не стал углубляться в детали своего обучения. Сейчас было важнее узнать, что произошло за время моего отсутствия. «Наставник Вэй», — обратился я к отшельнику, — «что здесь произошло? Кто были эти существа и откуда они пришли?» Кусочки ответа были мне известны, но хотелось узнать полностью, что к чему. Вэй медленно выпрямился, опираясь на свою уцелевшую руку. Его взгляд стал серьезным и немного тревожным. «Джин, то, с чем мы столкнулись, выходит за рамки нашего понимания», — начал он. «Эти существа пришли с другого континента, о котором мы знали лишь из древних легенд. Континента, который не вмешивался в наши дела тысячелетиями. Настолько давно, что только единицы о нем вообще знали, что он реально существует». Я нахмурился, вспоминая слова Этла. «Южный континент», — произнес я. «Тот практик, с которым я сражался, упомянул его». «Да, Южный континент», — Вэй кивнул. Его лицо стало еще более мрачным. «Место, где сила практиков превосходит все, что мы можем себе представить. Если они решили действовать так открыто и агрессивно, это очень плохой знак. Боюсь, мы не сможем им полноценно противостоять. Они могут стереть нас с лица земли, если захотят». Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. Мысль о том, что существует сила, способная уничтожить весь наш континент, была пугающей. Но затем я вспомнил еще кое-что из разговора с Этлом. «Наставник», — сказал я, глядя Вэю прямо в глаза, — «кажется, все это было из-за меня. Что ты имеешь в виду, Джин?» Вэй удивленно поднял брови. «Тот практик, Атл, сказал, что они пришли, чтобы забрать меня на другой континент», — ответил я. И еще, я на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. «Кажется, мой отец жив». Я отвел взгляд, чувствуя, как внутри меня борются надежда и страх. С того дня, как отец исчез, я отказывался верить в его смерть. И теперь, когда появилась крохотная возможность, что он действительно жив, я не знал, как реагировать. Вэй положил свою здоровую руку мне на плечо. «Джин», — произнес он мягко, — «если это правда, то ситуация еще сложнее, чем мы думали. Возможно, твой отец каким-то образом связан с Южным континентом. Я не говорил тебе ранее, но твоя родословная, ее не существует на этом континенте. Ее происхождение уходит корнями именно на Южный континент, иного просто быть не может». Его слова были прерваны приближающимися шагами. Я обернулся и увидел мужчину, которого не узнал сразу. Но когда он подошел ближе, я почувствовал знакомую ауру. «Ты», — начал я, но мужчина опередил меня. «Да», — сказал он с легкой улыбкой, — «демонический тигр, которого вы с мастером Вэем спасли. Теперь я принял человеческий облик и стал учеником отшельника Вэя, вторым его учеником, разумеется». Я кивнул, вспоминая нашу встречу. «Тогда этот тигр был зверем, что напал на нас, но вместо того, чтобы убить, я нашел способ избавить его от демонической энергии. Это спровоцировало прорыв и сделало его человеком. Я так и не смог поблагодарить тебя должным образом тогда», — продолжил он. «Поэтому хочу сделать это сейчас. Спасибо за то, что дал мне шанс на новую жизнь. Рад видеть, что ты нашел свой путь», — сказал я искренне. Затем, понизив голос так, чтобы Вэй не услышал, добавил: «Послушай, я хочу попросить тебя об одолжении. Присмотри, пожалуйста, за наставником Вэем. Он может казаться несокрушимым, но даже ему нужна поддержка». Бывший тигр кивнул, в его глазах мелькнуло понимание. «Обещаю, я буду заботиться о нем ценой своей жизни», — прошептал он в ответ. Я повернулся обратно к Вэю, чувствуя, как внутри меня нарастает решимость. Я знал, что-то, что я собираюсь сказать, не понравится моему наставнику, но я не мог поступить иначе. «Наставник Вэй», — начал я, глядя ему прямо в глаза, — «я должен попросить у вас прощения и отпустить меня». Вэй нахмурился, но не перебил меня. «Я узнал, что мой отец может быть жив и находится на южном континенте», — продолжил я. «Я не могу просто сидеть здесь и ничего не делать. Я должен отправиться туда и найти его». «Джин, ты не понимаешь, насколько это опасно», — строго ответил Вэй. «Южный континент — это не просто другое место. Там все иначе. Плотность ци там намного выше, чем здесь. Все твои достижения, вся твоя сила там, они могут оказаться бесполезными». Я понимал его беспокойство, но не мог отступить. «Я знаю, что это риск, наставник», — ответил я твердо. «Но я должен попытаться. Если есть хоть малейший шанс, что мой отец жив, я должен найти его. Вы должны понять». Вэй долго смотрел на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Он, действительно, как никто другой, понимал, что значит вовремя прийти на помощь своей семье. Наконец он тяжело вздохнул, соглашаясь со мной. Спустя пару дней подготовки, когда Вэй немного оправился от тяжелых ран, которых, судя по всему, он не получал уже целую вечность и сам удивлялся своему состоянию, наставник подошел ко мне. «Ты всегда был упрямым, Джин», — сказал он с ноткой гордости в голосе. «Я вижу, что уже не смогу тебя отговорить, но позволь мне хотя бы помочь подготовиться к этому путешествию». Он обернулся к практикам лазурного потока, что стояли за его спиной у входа с какими-то большими шкатулками и коробами. «Да уж, сразу видно подготовку к этому моменту. Это артефакты и одежда, которые могут пригодиться тебе на южном континенте», — объяснил Вэй. «Они усилены древними техниками и должны помочь адаптироваться к более плотной ци. Но учти, даже я не могу дать никаких гарантий. Это вполне может оказаться бесполезным, ведь кроме отшельника нефритовых скрижалей никто не сталкивался с другим континентом. Я с благодарностью принял дары, чувствуя, как от них исходит мощная духовная энергия». «Спасибо, наставник», — сказал я, кланяясь. «Я буду использовать их с умом. У нас также есть некоторые сведения о южном континенте, хоть они и разрозненные. Я поделюсь с тобой всем, что знаю». Следующий час Вэй рассказывал мне все, что было известно о южном континенте. Большая часть информации была основана на древних легендах и редких свидетельствах, но даже это было лучше, чем ничего. «И еще, вот, возьми это», — сказал старик после рассказа, протягивая мне большую увесистую шкатулку. «Это редкие ингредиенты из моих личных запасов. Думаю, ты вполне способен найти для них применение». Я с благоговением принял этот дар, чувствуя, какая мощная энергия исходит от его содержимого. «Спасибо, наставник», — сказал я искренне. «Вы очень много сделали для меня». Следующие два дня прошли как в тумане. Я прощался с друзьями, объясняя им ситуацию и обещая вернуться. Финн, мой друг-торговец, даже попытался напроситься со мной, как он сказал, там столько возможностей для торговли, ведь еще никто не наладил торговую связь между двумя континентами, и это могло занести его имя в историю. Но я убедил его остаться и помогать восстанавливать город. Он также помог закупить мне все необходимое для путешествия. Большую часть времени я провел, создавая пилюли, которые, я надеялся, помогут мне выжить на южном континенте. Работа была сложной и требовала полной концентрации, но результат стоил усилий. В один из моментов ко мне присоединилась Кассандра. Ее рыжие волосы были собраны в небрежный пучок, а зеленые глаза светились решимостью. «Позволь мне помочь», — сказала она, становясь рядом со мной у алхимического котла. «Мы работали бок о бок, наши движения синхронизировались, словно в танце. Ее знания и умения в алхимии прекрасно дополняли мои, и вместе мы создавали пилюли, которые превосходили все, что я мог бы сделать в одиночку». Когда последняя пилюля была готова, Кассандра повернулась ко мне. В ее глазах читалось беспокойство. «Джин, ты ведь вернешься, правда?» — спросила девушка, ее голос слегка дрожал. «Конечно, вернусь, и обязательно живым», — уверенно кивнул я. «Разве когда-то было иначе?» Кассандра внезапно шагнула ближе и, привстав на цыпочки, легко поцеловала меня в щеку. «Будь осторожен», — прошептала она и, не дожидаясь моей реакции, быстро развернулась и вышла из комнаты. Я стоял, слегка ошеломленный, чувствуя, как место, где коснулись ее губы, пульсирует теплотой. Но времени на размышления не было, впереди ждало опасное путешествие. К концу второго дня у меня была небольшая коллекция пилюль, каждая из которых была настоящим произведением алхимического искусства. Наконец, настал момент отправления, когда я просто покинул город, не став никого предупреждать об этом. Я стоял на том самом месте, где нашел амулет Этла, держа его в руках. Чешуйка, обвившаяся вокруг моей шеи, нервно подергивала хвостом. «Ты уверена, что хочешь со мной? Там будет опасно», — спросил я, поглаживая ее чешуйчатую голову. «Конечно, папа, я не отпущу тебя одного. А еще, надеюсь, там будет много вкусных артефактов», — ответила она. Сделав глубокий вдох, я сконцентрировался на своей звездной ци. Энергия потекла по моим меридианам, наполняя каждую клетку тела. Я направил поток в амулет, чувствуя, как он реагирует на мою силу. Сначала ничего не происходило, но затем я почувствовал, как пространство вокруг меня начало искривляться. Воздух задрожал, и перед нами открылся портал, наполненный мерцающим светом. «Что ж, пора», — сказал я, делая шаг вперед. Мир вокруг меня растворился в вихре света и энергии. На широкой ветке древнего дерева лежал высокий, стройный мужчина с волосами черными, как чернила. Его длинный плащ, расписанный абстрактными узорами, слегка колыхался на ветру. Широкая коническая шляпа закрывала лицо, а в руках он держал громадную кисть, в полтора раза превышающую его рост. Внезапно мужчина резко подскочил, словно разбуженный невидимым звоном колокола. Его взгляд устремился на север, а по спине пробежала дрожь. «Поверить не могу», — прошептал он, его голос был полон изумления. «Это средоточие ци. Кажется, в этих краях появился великий мастер. Я обязан засвидетельствовать это». С этими словами он взмахнул своей огромной кистью. В воздухе появилась чернильная дорога, извивающаяся в направлении, куда был устремлен его взгляд. Не теряя ни секунды, мужчина ступил на эту необычную тропу и рванул вперед с невероятной скоростью, оставляя за собой лишь легкий след чернил в воздухе. Глава 15. Яркая вспышка света ослепила меня, когда я шагнул в портал, созданный амулетом Этла. На мгновение я почувствовал, как меня затягивает в водоворот энергии, а затем резко что-то пошло не так и меня выбросило, словно пробку из бутылки. Я приземлился на твердую каменистую поверхность, ударившись так сильно, что из легких выбило весь воздух, хотя не должно было. Я тело закалял ради того, чтобы от простого удара становилось плохо. Что происходит? Когда зрение прояснилось, я обнаружил себя в огромной пещере. Сталактиты свисали с потолка, как зловещие клыки древнего чудовища, а в воздухе витал запах сырости и чего-то еще, неуловимого и чуждого. Но самым поразительным было ощущение духовной энергии вокруг. Ци здесь была настолько плотной и тяжелой, что казалось, будто я погрузился в океан на огромную глубину и теперь все вокруг на меня давит. Каждый вдох давался с трудом, словно я пытался дышать густым сиропом. Вот и ответ, почему простой удар о землю отозвался так тяжело. «Папа, ты в порядке?» – прошипела чешуйка, выглядывая из-за воротника. «Здесь так странно». «Да, малышка», – слегка вымученно улыбнулся я. «Кажется, мы, действительно, на другом континенте. Ци здесь очень странная. Даже ее фон ощущается весьма давящим. Я попытался встать, но тело казалось неимоверно тяжелым. Каждое движение требовало усилий, словно на меня навесили гири. Я чувствовал, как моя собственная звездная ци бурлит внутри, пытаясь приспособиться к новым условиям. Нужно время, чтобы приспособиться, а пока быть осторожнее», – пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Кто знает, какие опасности могут таиться в этом месте». Не успел я закончить фразу, как услышал шорох. Из темноты на нас выползло нечто огромное и многоногое. В тусклом свете, проникающем через трещины в потолке пещеры, я увидел гигантскую скалопендру. Ее хитиновый панцирь отливал неестественным металлическим блеском, а многочисленные ноги двигались с пугающей синхронностью. «Вот это макаронина!» — воскликнула чешуйка. «Папа, давай ее съедим!» Я не успел ответить. Скалопендра атаковала с невероятной скоростью. Ее челюсти клацнули в воздухе в сантиметрах от моего лица. Я отскочил назад, активируя технику «Млечный путь». Но к моему удивлению, движение оказалось не таким быстрым и плавным, как обычно. Плотная ци этого мира словно сопротивлялась моим попыткам взаимодействовать с ней и, более того, отдавала болью в теле, в попытке использовать ее. «Похоже, придется действовать иначе», – процедил я сквозь зубы. Я выпустил волну звездной ци, направляя ее в скалопендру. К моему изумлению, энергетическая атака, способная разорвать на части обычного духовного зверя, лишь слегка оцарапала хитин чудовища. Да как так-то? Скалопендра снова бросилась в атаку. Я едва успел уклониться, чувствуя, как ее челюсти проносятся в миллиметрах от моей кожи. Воздух наполнился звуком ударов. Это мои кулаки, окутанные звездной ци, обрушивались на панцирь монстра. Но даже усиленные удары, казалось, не причиняли ему особого вреда. «Папа, может, попробуем что-нибудь посильнее?» – предложила чешуйка, наблюдая за битвой. Я кивнул, понимая, что она права. Обычные атаки здесь не работают. Нужно было использовать что-то более мощное. «Свет сверхновый!» – выкрикнул я, концентрируя звездную ци в своих ладонях. Яркая вспышка озарила пещеру, на мгновение ослепив и меня, и скалопендру. Волна энергии ударила в монстра, отбросив его на несколько метров. Я услышал треск, это лопнул его хитиновый панцирь. Но радоваться было рано. Из темноты появились еще несколько таких же чудовищ. Их глаза светились жаждой крови, а челюсти щелкали в предвкушении. «О, еще больше макарон!» — радостно воскликнула чешуйка. «Папа, можно я помогу?» «Давай», — кивнул я. «Только будь осторожна, и не ешь их, мало ли сколько в них заразы». Чешуйка увеличилась в размерах, превратившись в огромную змею и заполнив собой добрую половину пространства. Она бросилась на одну из скалопендр, обвивая ее своим телом. Я же сосредоточился на оставшихся противниках. Бой был жестоким и изнурительным. Каждое движение давалось с трудом из-за плотной ци, но я чувствовал, как постепенно начинаю приспосабливаться к новым условиям. Мои атаки становились точнее и мощнее. «Туманность!» – прокричал я, создавая серию энергетических звезд вокруг себя. Эти маленькие сгустки звездной ци начали атаковать скалопендр, выпуская разрушительные лучи. Монстры шипели от боли, их панцири трескались под натиском моей силы. Чешуйка тем временем расправилась со своим противником, раздавив его в своих кольцах. «Папа, эти жуки совсем невкусные», — пожаловалась она, выплевывая кусок хитина. «Я же сказал не есть», — нахмурился я. «Однажды тебе это выйдет боком». Последняя скалопендра пала под ударом моего гравитационного разлома. Эта техника оказалась особенно эффективной. Локальное искажение гравитации буквально раздавило монстра, превратив его в бесформенную массу. Тяжело дыша, я оглядел поле боя. Пещера была усеяна останками скалопендр, а воздух наполнился запахом разряженного воздуха. Кто бы мог подумать, что после всех моих тренировок такое сражение дастся мне так тяжело. «Нужно выбираться отсюда», — сказал я чешуйке. «Кто знает, сколько еще таких тварей может здесь обитать». Мы начали пробираться через пещеру, ища выход. Путь был нелегким, приходилось карабкаться по скользким камням и протискиваться через узкие проходы. Но с каждым шагом я чувствовал, как мое тело все лучше адаптируется к плотной ци этого мира. Этого было недостаточно, чтобы чувствовать себя уже уверенно, но прогресс был, и это радовало. Наконец, впереди забрезжил свет. Мы вышли из пещеры и оказались на открытом пространстве. Я зажмурился от яркого солнечного света, а затем медленно открыл глаза, осматриваясь. Пейзаж перед нами был поистине захватывающим. Огромные деревья, каких я никогда раньше не видел, уходили кронами в небо. Их стволы были толще, чем дома. Воздух был наполнен странными звуками, криками неизвестных птиц и шорохом невидимых существ. Но самым поразительным было ощущение ци. Здесь, на открытом пространстве, она казалась еще более плотной и тяжелой, чем в пещере. Я чувствовал, как она давит на меня со всех сторон, словно пытаясь вытеснить мою собственную энергию. По уму бы где-то сесть в медитацию, но где я еще найду безопасное место для этого? «Папа, здесь так странно», — прошептала чешуйка, снова уменьшившись до своего обычного размера. «Еще более странно, чем в пещере. Похоже, нам придется привыкать к этому. Ци здесь намного плотнее, чем мы привыкли. Использовать ее в бою будет непросто». Я сделал глубокий вдох, пытаясь приспособиться к новым ощущениям. Мое тело словно сопротивлялось каждому движению. Нужно было прилагать дополнительные усилия, чтобы просто двигаться.